Судьбы живого инвентаря. С передачей живого инвентаря Подпорожья дело шло и труднее, и хуже. Свирлак не без некоторого основания исходил из того предположения, что если даже такое жилье, как ББК, не сумело всучить этот живой инвентарь БАМу, то значит этот инвентарь действительно никуда не годится. Зачем же Свирлагу взваливать его себе на шею и подрывать свой хозяйственный расчет? ББК с вороватой усмешкой и с явно выраженным намерением оставить Свирлагу одну слабосилку перебрасывал на север тех людей, которые не попали на БАМ по социальным признакам, то есть относительно здоровых. Свирлак негодовал, слал в Москву телеграммы и представителей, а пока что выставил свои посты в уже принятой части Подпорожья. ББК же в отместку поставила свои посты на остальной территории отделения. Этот междуведомственный мордобой выражался в частности в том, что свирлаговские посты перехватывали и арестовывали ББКовских лагерников, а ББКовские посты свирлаговских. Ввиду того, что весь Вохор был занят этим увлекательным ведомственным спортом, ямы, в которых зимой были закопаны павшие от веточного корма и от других социалистических причин лошади, остались без охраны, и это спасло много лагерников от голодной смерти. ББК считал, что он уже сдал по описям подпорожское отделение. Свирлак считал, что он его по фактической наличности не принял. Поэтому лагерников норовили не кормить ни Свирлак, ни ББК. Оба, ругаясь и скандали, выдавали авансы то за счет друг друга, то за счет ГУЛАГа. Случалось так, что на каком-нибудь заседании в 10-11 часов вечера, после того, как аргументы обоих сторон были исчерпаны, выяснялось, что на завтра 20 тысяч лагерников кормить решительно нечем. Тогда летели радио в Медгору и в Ладейное поле, свирлаговская столица. Телеграммы молнии в Москву и через день из Петрозаводска из складов кооперации доставлялся хлеб. Но день или два лагерь ничего не ел, кроме дохлой конины, которую лагерники вырубали топорами и жарили на кострах. Для разбора всей этой канители из Москвы прибыла какая-то представительница ГУЛАГа, а из Медгоры в помощь нехитрой голове Ведимана приехал Якименко. Борис, который эти дни ходил, сжавши зубы и кулаки, пошел по старой памяти к Якименко. «Нельзя ж так, чтоб людей уж совсем не кормить». Якименко был очень любезен. Сказал, что это маленькие недостатки ликвидационного механизма, и что наряды на отгрузку продовольствия ГУЛАГам уже даны. Наряды действительно были, но продовольствия по ним не было. Начальники лагпунктов с помощью своего вохра грабили сельские кооперативы и склады какого-то севзаплеса. Протоколы заседаний. Лагерь неистово голодал, а ликвидком с большевистской настойчивостью заседал. Протокол этих заседаний вела Надежда Константиновна. Она была хорошей стенографисткой, добросовестной, дотошной женщиной. Именно ввиду этого речь товарища Ведимана в расшифрованном виде были решительно ни на что не похожи. Надежда Константиновна, сдерживая свое волнение, несла их на подпись Ведиману, и из начальственного кабинета слышался густой бас. «Ну что тут намазали? Ни черта подобного я не говорил! Черт знает, что такое! Еще стенографистка! Немедленно переправьте, как я говорил!» Надежда Константиновна возвращалась, переправляла, а я переписывал. Потом мне все это надоело, да и на заседания эти интересно было посмотреть. Я предложил Надежде Константиновне: «Знаете что, давайте протоколы буду вести я, а вы за меня на машинке стукайте». «Да ведь вы стенографии не знаете». «Не играет никакой роли, полная гарантия успеха. Не понравится — деньги обратно». Для первого случая Надежда Константиновна сказалась больной, и я скромно просунулся в кабинет Ведимана. Товарищ Зиневская больна, просила меня заменить ее, если разрешите». «А вы стенографию хорошо знаете?» «Да, у меня своя система». «Ну, смотрите». На другое утро стенограмма была готова. Нечленораздельный рык товарища Ведимана приобрел в ней литературные формы и кое-какой логический смысл. Кроме того, там, где, по моему мнению, в речи товарища Ведимана должны были фигурировать интересы индустриализации страны, фигурировали интересы индустриализации страны. Там, где, по-моему, должен был торчать наш великий вождь, торчал наш великий вождь. Мало ли я такой ахинеи рецензировал на своем веку. Надежда Константиновна понесла на подпись протоколы моего производства, предварительно усомнившись в том, что Ведиман говорил действительно то, что у меня было написано. Я рассеял сомнения Надежды Константиновны. Ведиман говорил что-то только весьма отдаленно похожее на мою запись. Надежда Константиновна тяжело вздохнула и пошла. Слышу ведимановский бас. «Вот это я понимаю, это протокол. А то вы, товарищ Заневская, понавыдумываете, что ни ухо, ни рыл не разберешь». В своих протоколах я, конечно, блюл и некоторые ведомственные интересы, то есть интересы ББК. «На чьем вазу едешь?» Поэтому перед тем, как подписывать мои литературно-протокольные измышления, свирелаговцы часто обнаруживали некоторые признаки сомнения. И тогда гудел ведимановский бас. «Ну уж это черт знает что! Ведь вы ж сами говорили! Ведь все ж слыхали! Ведь это ж стенография, слово в слово! Ну уж если вы таким способом будете нашу работу срывать!» Ведиман был парень напористый. Свирелаговцы, видимо, вздыхали, их вздохов я в соседней комнате слышать не мог, но... подписывали. Ведиман стал замечать мое существование. Входя в нашу комнату, передавая какие-нибудь бумаги Надежде Константиновне, он клал ей на плечо свою лапу, в которой было чувство собственника, и смотрел на меня грозным взглядом. «На чужой, дескать, каравай, рта не разевай». Грозный взгляд Ведимана был направлен не по адресу. Тем не менее, я опять начинал жалеть о том, что черт снова впутал нас в высокие сферы лагеря. Санитарный городок. Однако черт продолжал впутывать нас и дальше. Как-то раз в нашу пустую избу пришел Борис. Он жил то с нами, то на погре, как попадалось. Мы устроились по лагерным масштабам довольно уютно. Света не было, но зато весь вечер ярко пылали в печке ворованные в ликвидкоме дрова. И была почти полная иллюзия домашнего быта. Борис начал сразу. «У меня появилась идея такого сорта. Сейчас на погре делается черт знает что, инвалидов и слабосилку совсем не кормят. Я думаю, что при нынешней постановке вопроса едва ли будут кормить. Нужно бы устроить так, чтобы превратить погру в санитарный городок, собрать туда всех инвалидов, северных лагерей, слабосилок и прочее, наладить какое-нибудь несложное производство и привести все это под высокую руку ГУЛАГа. Если достаточно хорошо расписать все это, ГУЛАГ может дать кое-какие продовольственные фонды. Иначе и ББК, и Свирлак будут крутить и заедать, пока все мои настоящие и будущие пациенты не вымрут окончательно. Какое твое мнение?» Мое мнение было отрицательным. «Только что вырвались живьем из бамовской эпопеи, и слава тебе, Господи! Опять влезать в какую-то халтуру?» «Это не халтура». Серьезно поправил Борис. «Правда, что не халтура, и тем хуже. Нам до побега осталось каких-нибудь 4 месяца. Какого черта нам ввязываться?» «Ты, Ва, говоришь так потому, что ты не работал в этих слабосилках и больницах. Если бы работал, ввязался бы. Вот ввязался же ты в подлоги с бамовскими ведомостями». Тони Бориса был легкий намек на мою некорректность. Я-то счел возможным ввязаться. Почему же оспариваю его право ввязываться? «Ты понимаешь, Ва, ведь это намного серьезнее твоих списков. Это было действительно намного серьезнее моих списков. Дело заключалось в том, что при всей системе эксплуатации лагерной рабочей силы огромная масса людей навсегда теряла свое здоровье и работоспособность. Несколько лет тому назад таких лагерных инвалидов активировали. Комиссия врачей и представителей лагерной администрации составляла акты, которые устанавливали, что Иванов, седьмой, потерял свою работоспособность навсегда. И Иванова седьмого после некоторой административной волокиты из лагеря выпускали обычно в ссылку на собственное иждивение. Хочешь — живи, хочешь — помирай. Нечего греха таить, по таким актам врачи норовили выручать из лагеря в первую очередь интеллигенцию. По такому акту, в частности, выкрутился из Соловков и Борис, когда его зрение снизилось почти до границ слепоты. Для ГПУ эта тенденция не осталась, разумеется, в тайне, и активация была прекращена. На работу их не посылали и давали им по 400 грамм хлеба в день, норма медленного умирания. Более удачливые устраивались дневальными, сторожами, курьерами, менее удачливые постепенно вымирали даже и при нормальном ходе вещей. При всяком же нарушении снабжения, таком, например, какой в данный момент претерпевало Подпорожье, инвалиды вымирали в ускоренном порядке, ибо при нехватке продовольствия лагерь в первую очередь кормил более или менее полноценную рабочую силу, а инвалиды предоставлялись своей собственной участи. По одному подпорожскому отделению полных инвалидов, то есть людей даже по критерию ГПУ, не способных ни к какому труду, насчитывалось 4500 человек. Слабосилки — еще 1007. Да, все это было намного серьезнее моих списков. «А материальная база?» — спросил я. «Так тебе ГУЛАГ и даст лишний хлеб для твоих инвалидов. Сейчас они ничего не делают и получают фунт. Если собрать их со всех северных лагерей, наберется, вероятно, 1040-50. Можно наладить какую-нибудь работенку, и они будут получать по 1.5 фунта. Но это дело отдаленное. Сейчас важно подсунуть ГУЛАГу такой проект и под этим соусом сейчас же получить продовольственные фонды. Если здесь запахнет дело производством, хорошо бы выдумать какое-нибудь производство на экспорт. ГУЛАГ дополнительный хлеб может дать». «По-моему, — вмешался Юра, — тут и спорить совершенно не о чем. Конечно, Боб прав, а ты, Ватик, опять начинаешь дрейфить. Материальную базу можно подыскать. Вот, например, березы здесь рубятся до черта. Можно организовать какое-нибудь берестяное производство. Коробочки, лукошки, всякое такое. И, кроме того, чем нам может угрожать такой проект?» «Ох, дети мои!» — вздохнул я. «Согласитесь сами, что насчет познания всякого рода советских дел я имею достаточный опыт. Во что-нибудь да влипнем. Я сейчас не могу сказать, во что именно, но обязательно влипнем. Просто потому, что иначе не бывает. Раз какое-нибудь дело, так в него обязательно втешутся. И партийный карьеризм, и склока, и подсиживание, прорывы, и черт еще знает что. И все это отзовется на ближайшей беспартийной шее, то есть в данном случае на Бобиной. Да еще в лагере». «Ну и черт с ним», — сказал Юра. «Влипнем и влипнем, не в первый раз. Тоже, подумаешь, удовольствие жить в этом рае». Юра стал развивать свою обычную теорию. «Дядя Ваня, — сурово сказал Борис, — помимо всяких других соображений, на нас лежат ведь и некоторые моральные обязанности. Я чувствовал, что моя позиция, да еще при атаке на нее с обеих флангов, совершенно безнадежна. Я попытался оттянуть решение вопроса. Нужно бы предварительно прощупать, что это за представительница ГУЛАГа. Дядя Ваня, ни для чего этого времени нет. У меня только на погре умирает ежедневно от голода от 15 до 50 человек. Таким образом, мы влипли в историю с санитарным городком на погре. Мы все оказались пророками, все трое. Я, потому что мы действительно влипли в нехорошую историю, в результате которой Борис вынужден был бежать отдельно от нас. Борис, потому что, хотя из сангородка не получилось ровно ничего, инвалиды на данный отрезок времени были спасены. И, наконец, Юра, потому что, как бы тяжело это все ни было, мы в конечном счете все же выкрутились».